поцелуй Ибанца. Ибанцы много всего внесли в мировую культуру. Радио, самовар, матрешки, всего не перечесть. Ибанский землепроходимец Хмыть раньше Колумба ходил в Америку. И не раз возьмет, бывало, краюху хлеба и пару запасных лаптей и пошел. «Далече собрался?» — спрашивают соседи по квартире. «В Америку», — говорит Хмырь. «Ишь, Колумб какой нашелся!» — шипят соседи. От зависти, конечно. «Может, подарочки принесешь? Бутылочку их никакой, колы, пиджак замшевый или шубку нейлоновую?» «Я принес», — говорит Хмырь. «Да валюты, сами понимаете, в обрез». И пошел, на работу пошел, прямо в братийное бюро. «Характеристику», — говорит, — «дайте». «А далече ли ты собрался?» — спрашивает браторг. «В Америку», — говорит Хмырь. «Эш, Колумб какой нашелся», — говорит браторг. «Чего ты там не видел в этой Америке? Думаешь, без нас сопливых не обойдутся? Они и без нас Америку-то откроют. Они не то, что мы. Европа». «У меня родственник там», — говорит Хмырь. «Чингачгук. Может, слыхали?» «Приглашение вот прислал». «Кто он такой, твой начхач?» — спросил браторг. «Может, миллионер какой? Реакционер, а расист не ваш? Или из ЦРУ?» «Да нет», — говорит Хмырь, — «он вождь. Красный и голый весь, как ебанец. Не отличишь». «Ну, раз так, — говорит браток, — иди открывай Америку». И Хмырь пошел. Прямо в специальную комиссию маразматиков-пенсионеров. «А скажи-ка, — спрашивает маразматик, — какой политический строй в этой твоей, как Америке?» «Дикости варварства», — говорит Хмырь. «И никакой семьи, частной собственности и государства». «Угадал, угадал», — говорит маразматик. «А как относится король одной иностранной державы к событиям на Ближнем Востоке?» «Отрицательно», — говорит Хмырь. «Верно», — говорит маразматик. «А сколько картошки в этом году собрали хлеборобы за ебание?» «Вдвое», — говорит Хмырь. «Молодец», — говорит маразматик. «Политически ты подкован. Можно доверить. Иди». И Хмырь пошел прямо в органы охраны народа. Он. «В Америку собрался?» — спрашивает сотрудник. «Ну, прекрасно, прекрасно. Давно пора. Только вот ответь, что ты говорил своему собутыльнику Балде в забегаловке? А анекдотики кто рассказывал во время пьянки у лаптя? А известно ли тебе, что твой чинночкак пренебрежительно отзывался о наших мероприятиях по воспитанию интеллектуалов с испорченной анкетой?» И сотрудник нажал кнопку. Из окошечка прямо в рожу Хмырю со свистом выскочила автоматическая фига и поставила на лбу Хмыря штампик «Отказать». «Иди», — сказал сотрудник, — «и раньше, чем через год, не появляйся. И помни...» Хмырь пошел прямо домой. «Ага, далече ли ходил?» — спрашивают довольные соседи. «В Америку», — говорит Хмырь. «Скажите, пожалуйста, Колумб какой объявился?» — перемигиваются соседи. «Может, подарочки какие принес? Сувенирчики? Бутылочку кока-колы? Дал бы попробовать, давненько не едали». «А как там поживает твой родственничек Хемингуэй? Может, литературку какую разоблачительную дашь почитать? Мы ведь не образованы». «Пошли вы все куда подальше», — говорит Хмырь. пока вы мне тут палки в колес суете. Колумб на всех парусах в Америку шпарит за приоритетом. И он был прав. Колумб перед отплытием в Америку приезжал в Ибанск под видом иностранного туриста и встречался с Хмырем. И тот дал ему кое-какие адресочки. Сотрудники ООН своевременно разоблачили Хмыря, но было уже поздно. Колумб уплыл. Однако самый грандиозный вклад ибанцев в мировую культуру — это обычай троекратного целования. Историки считают, что повсеместное его распространение сыграло в судьбах человечества не менее важную роль, чем изобретение огня и открытие книгопечатания. Не случайно же год принятия декларации и целования на чрезвычайной международной ассамблее всех стран и народов стал началом нового летосчисления. Все исторические события стали отсчитывать годами до или после поцелуя ибанца Пи. Согласно упомянутой декларации, процедура целования производится так. Лица, предназначенные для целования, движутся навстречу друг другу, изображая на лице нечто такое, что в великой ибанской литературе передается возгласом «Ба! Кого я вижу? Сколько лет, сколько зим! Вот не чаял встретиться!» Сблизившись на такое расстояние, чтобы нижние части животов плотно прижались друг к другу, целовальщики останавливаются и разводят руки в стороны под углом 60 градусов ладонями вперед. Одновременно они приоткрывают пасти ровно настолько, чтобы не вывалились искусственные челюсти, но чтобы началось обильное слюноотделение, и выпячивают губы как можно дальше вперед. Затем резким движением они хватают друг друга крест-накрест, причем встречающий слегка сгибается влево, поскольку правая его рука идет вверх на левое плечо встречаемого, а левая вниз на правый тазобедренный сустав встречаемого, тогда как встречаемый слегка сгибается вправо, кладя левую руку на правое плечо встречаемого, а правую на его левый тазобедренный сустав. Раньше целующиеся часто путали правое и левое у стоящего напротив партнера и сцеплялись таким фантастическим образом, что их с большим трудом разнимали. Иногда их даже разрезали автогелом. Потом разработали специальную инструкцию и под расписку разослали королям, президентам, председателям, шахам и прочим лицам, допускаемым к обряду целования на высшем уровне. И недоразумения стали происходить реже и без грубых патологических последствий. Да и то лишь в случаях, когда не соблюдались другие пункты декларации. Ну, например, если пупы встречающихся не совпадали по вертикали, то ближайшим к правой руке оказывалось не левое, а правое плечо партнера, а ближайшим к левой руке не правое, а левое бедро. В таком случае целующиеся некоторое время ловили друг друга, как будто с завязанными глазами, дружелюбно похихикивая. Мол, где же ты потерялся, твое королевское величество, твою мать? А вы-то где, ваше высокопревосходительство, товарищ председатель? Наконец, объятие устанавливалось в строгом соответствии с инструкцией, и тут же каждый из обнимающихся впивался губами в губы партнера, издавая звуки, похожие на звуки лопающегося детского воздушного шара или вытаскиваемые из бутылки пробки, брызгая на окружающих слюной. Делают они это трижды. Сперва справа налево, потом слева направо. Потом прямо отведя носы в стороны. Окружающие в это время хлопают в ладошки, блаженно улыбаются и скандируют «Дружба!». Утвердился этот обычай, конечно, не сразу. Ибанским руководителям пришлось приложить немало усилий и изобретательности. Так однажды заведующему Ибанска за Ибану доложили, что король одной вшивой западной державы, с которым Заибан решил побеседовать по душам, целоваться не будет. Ему, видите ли, воспитание не позволяет. Он даже условием встречи поставил, чтобы никаких целований. «Не беда», — сказал Заибан. «Не таких перевоспитывали и перевоспитали». Когда король вылез из самолета, Заибан пошел ему навстречу, заложив руки за спину. Король вздохнул с облегчением и улыбнулся. Этого только и надо было Заибану. Он мигнул министру обороны. Тот навалился мощным пузом, усеянным орденами, на хилого королишку. А начальник почетного караула с таким остервенением взмахнул шашкой перед самым носом королишки, что его величество с перепугу ринулся прямо в объятия Заебана. Тот зажал его и нацеловался всласть. Короля потом 2 недели отмывали, как будто он провел ночь в клетке старой верблюдицы в Ибанском зоопарке и был ею оплеван. На родине подчиненные стали обращаться к королю на «ты» и требовать реформ. Король отекся от престола. Короче говоря, ибанским руководителям пришлось перецеловать 1000 политических деятелей, прежде чем обычай целования завоевал мир. После этого ибанские руководители вместо устаревшего обращения «погодите, мы вам покажем» стали употреблять современное обращение «погодите, мы вас поцелуем». В Париже начались студенческие беспорядки, ставшие неразрешимой загадкой для западных социологов. Но блестяще объясненные с позиций ибанизма социологам супругой и тлей. Для сотрудника они загадкой не были еще до того, как они начались. И он лишь снисходительно усмехнулся, читая статью тли в установочном журнале. Под давлением левых сил в Париже открыли кафе и выпустили духи «Поцелуй ибанца». «Теперь немного терпения», — сказал Заибан своим соратникам, — «и мы их всех передавим, как клопов».